Демос. Вот так просыпаются лихие люди. Сначала какую-то голодную секунду трясешься трясом, на третью весь чешешься, а стояк такой, будто снизу у тебя, кажется, горит и вот-вот лопнет. Так оно и идет. Сначала долбит Зусман, от которого крупно трясется голова, и ты чешешься, пока черная кожа на тебе не становится красной. Потом идешь в самый темный угол лачуги и расстегиваешь ширинку. Другие пробуют хохмить. «Эй, чё с тобой, бомбоклад, стряслось?» Но ты их и не слушаешь. Отлить для тебя первостатейное блаженство. Но отходняк все длится и не оставляет до самого прихода ревуна. Лачуга с утра кажется крупнее даже с шестерыми, что пытаются в ней заснуть сном лихих людей. Вот такие лихие люди и просыпаются, так и не заснув. Я не спал, когда Ципа с героиновой ломкой взялся ходить во сне, бормоча одно и то же. «Левиты, левиты». Не уснул и тогда, когда Хекль подскочил к окну и попытался протиснуться наружу. Бам-бам спит, но сидя на полу и прислонясь к стене, и всю ночь не двигается с места. Я грежу наяву и вижу в мыслях братву, что оставила меня без гроша на ипподроме Кайманас Парк. Во мне поднимается жар, как от лихорадки. Потом сходит, потом снова поднимается. И так может длиться всю ночь. Перед уходом Джесси отвел меня в сторонку и сказал, что те говна позавчера вернулись из Эфиопии, и жажда поквитаться тоже не дает тебе уснуть. Вот так проверяется, который из тех, кто в комнате, желторотый щегол. Не проходит и часа, как они начинают ворочаться и стонать во сне. Тот толстяк из джунглей трижды зовет по имени какую-то женщину. То ли Доркас ее звать, то ли Дора, я не разобрал. Только у молодых бывают сны про траханье. Хекль в углу занимается рукоблудством, сунув себе руку в штаны. Только молодые могут спать даже со всем этим бременем на плечах, как будто Бог устал его нести и перекинул на людишек. «Давайте-ка, мол, теперь вы потаскайте». Я не сплю. Даже сонливости нет. В лачуге и ночью мухота. Часов ни у кого нет, и поэтому время сказать нельзя. Но где-то, по ощущению, среди ночи доходяга из джунглей пытается выскрестись из двери. Никто не просыпается, но я-то не сплю. Слышно, как он несет всякую ересь, что вот где большие шишки заперли его в хлеву, и мне хочется ему сказать: «Расслабься, а то Джосси Уэйлс из тех, кто любит поучать за провинности». Но я остаюсь в своем углу, лежа на спине, и закрываю глаза, как только кто-нибудь начинает смотреть в мою сторону. Но это было, наверное, несколько часов назад. Теперь все в лачуге начинают сходить с ума и чудить. Бам-бам кричит криком. Те двое из джунглей вышагивают туда-сюда по комнате. А как только натыкаются друг на дружку, то сцепляются драться. Хекль обшаривает каждый угол, каждую щель, каждую пачку из-под сока и бутылку из-под колы, вверх и низ всей лачуги в поисках кокаина. Я знаю, что он ищет именно его, хотя все предыдущие поиски открыли только крысиный яд. Цыпа терпеть больше не может, поэтому идет в угол, где мы с Сым, садится и начинает через рубаху чесать себе грудь. Хруп, хруп, хруп. «Вот же херь, слышь?» — спрашивает Хекль. «Может, кто-то пособит мне высадить эту грёбаную дверь?» «За нами должен прийти Джосси Уэйлс», — напоминает кто-то, но тихо, как будто Джосси — это какой-нибудь всадник из книги Откровений. Бам-бам уже вопит, как какая-нибудь девка, которой вставляют. Я говорю ему: «Заткнись, козел», но он орёт, словно от кошмара. Я его пинаю, как гром, он вскакивает, как молния. Тычок хотя бы заставил его ощутить себя мужчиной, а шлепок заставляет его ощутить себя девкой. Снаружи за окном серый свет сменился на желтый, вышло солнце и поселилось на полу. Не оставалось ничего, кроме как смотреть, как оно отодвигается от стены, по полу, вбок через половицы, а потом уходит в окне, как пришло. Солнечные лучи внутрь не попадали, но в лачуге сделалось жарко, как в печи. Наверное, близился полдень. Теперь по лачуге ошиваются пятеро, и от них расходится потная вонь. Теперь вопит уже Цыпа. Бам-бам таращится на стену, а Хекль в окно, как будто думает, что сумеет из него выбраться. Наверное, он прикидывает, что если в лачуге хватит места для разбега, то можно кинуться вперед с выставленными руками, как Супермен, и так вылететь наружу. А может, это я так думаю, потому что зной тут влажный, липкий и мутно-звонкий. И всюду вокруг я чувствую потную вонь. Только те двое из джунглей ведут себя так, будто у них еще осталось соображение. Натыкаться друг на дружку они перестали и начали расхаживать вместе. Но вот один проходит мимо Хекля, задевает его за ногу, и тот говорит: «А че это вы тут меня пнули, а?» Подпрыгивает и толкает их. Те двое из джунглей на него напускаются. Один хватает его за правую руку, другой за левую. И разом лупят его о стенку так, что лачуга вздрагивает. Они думают это повторить, но тут встревает Цыпа. «Слышите машину?» Мимо пролетает автомобиль. «Вржжжж!» Но без остановки. Цыпа заводит песню. «Когда настанет нужный час, убийство бал придет для нас». Бам-бам вскакивает и подпрыгивает на одном месте со словами: «Я тут как солдат! Я тут как солдат!» Чего я от него никак не ожидал. Четыре стены жмут. Я только один, кто это видит. Я могу чуять всех пятерых, как они воняют, какие они жаркие. И во всех них сидит страх, добавляющий в вонь как бы кислоты. Воняет также с саками и серой, а еще нафталином, мокрой крысятиной и старым деревом, погрызенным термитами. Комната жмет, а все стволы перед уходом забрали Джосси Уэйлс с ревуном, чтобы мы не могли понаделать в стенах дырок. В комнате становится прохладней. И сначала мне думается, что это наконец до нас дошел морской бриз. Но нет, просто это солнце ушло. Нас заперли с ночи до ночи. Но должна же быть какая-то палка, балясина, труба, молоток, швабра, стол, лампа, нож, бутылка из-под колы, гаечный ключ, камень большой или мелкий. Что-нибудь, чем можно ударить, когда те двое за нами явятся. Чтобы можно было ударить быстро и поубивать их. Убить хоть кого-то. Должно же быть в этой лачуге хоть что-то, чтобы убить того, кто войдет в дверь. Неважно кто. Потому что мне уже все равно, я хочу всего лишь отсюда выбраться. Хекль в углу сует руку себе в штаны. Оглядывается вокруг, смотрим ли мы. Вынимает конец и начинает в открытую его наяривать. А потом кричит, как девка, и пинает по стене. Бам-бам во сне видит, наверное, шутника и хнычущим голосом повторяет ему: «Не трожь моих Кларксов». Вопящего можно пресечь двумя путями. Дать ему зуботычину, если ты хочешь, чтобы он почувствовал себя мужчиной. Или дать оплеуху, если хочешь, чтобы он почувствовал себя девкой. Джосси Уэйлс поднимает бам-бама с пола левой рукой и шлепает по мордасам правой. Хлестать надо с востока на запад, а затем с запада на восток и снова с востока на запад, как мужчина хлещет свою женщину. Я чешу себе голову, потому как не знаю, каково это — чувствовать лицом хлесткую оплеуху. И не могу вспомнить, когда успели появиться Джосси Уэйлс с ревуном. Еще пару мгновений назад их тут не было, а тут моргнул, и оба они здесь, как по волшебству, как две обеи, магические существа в культе Вуду. Джосси по-прежнему лупит бам-бама, веля ему перестать вопить, как сука, пока он не огорчил его так, что ему действительно будет от чего расплакаться. Двое из джунглей говорят: «Да ну вас нах!» и думают наброситься, на что Джосси, как жонглер, выхватывает два пистоля и говорит им: «А ну, поуспокоились, братишки». Затем он открывает большой ящик, в котором оказывается уйма стволов, в основном М-16. Ревун открывает коробку помельче, а в ней полно белого порошка. И мы с Цыпой первыми кидаемся за стол, а бам-бам хнычет: «И мне, и мне!» Ревун разделяет горку на 10 тонких белых дорожек. Достается ему, затем Цыпе, затем мне, затем снова Ревуну, а Джосси Уэйлс кричит на него, что тот обещал, что не будет пачкаться этой дрянью. Ревун его успокаивает: «Все зашибись, все зашибись». Один из парней из джунглей вынюхивает носом дорожку, но другой говорит: «Нет». Ревун подставляет ему к лицу пистоль и говорит: «Не думай, что я не могу тебя пристрелить, а затем все равно распорядиться твоим трупом». Он наводит на парня ствол, но тот не ежится. Тогда Ревун со смехом отводит ствол. Я смотрю, как Джосси Уэйлс на все это смотрит. К дорожкам он не притрагивается. Где-то на третьей дорожке кокса я ухожу дальше, чем меня уводит мысль. В транзисторе играет Диллинджер. Я и не знал, что в этой халупе есть радио. Но Диллинджер, как ни в чем не бывало, воркует: «Во дворце Букингемском попиваю вино, и за мистером Уоллесом я шпионю давно». В лачуге духота, воняет с саньем и кислой вонью. Я вынюхал три дорожки, но Ревун все продолжает их стелить. такие тонкие, что уходят с одного понюха. Те двое из джунглей громко хохочут, кричат и пытаются подпевать, помахивая стволами. Ревун снова предлагает мне нюхнуть, и я нюхаю. В носу сладко жжет, как от ароматного перца, а тени начинают соскакивать со стены и танцевать. Хекль с Цыпой от вынюханного поглупели, а я нет. Я вне глупого и мудрого. Долгий час может заполняться мелочами. Когда Джосси Уэйлс говорит мне «Хватит, Джо», я ему говорю, что меня зовут иначе, но как именно не помню, поэтому принимаю имя Джо и говорю звать меня просто Джо, и это имя для меня слаще сладкого. Проходит 10 минут, 15, час, день, 5 лет, но мне поровну, сколько его проходит, а Ревун выстилает мне еще одну дорожку. Но говорит, что я ее не получу, пока не покажу ему, как обращаться с оружием. Я ему говорю, что даже тупой шибзденыш, что вылезает из манды наружу, умеет стрелять из ствола. И он отвешивает мне оплеуху, но я ничего не чувствую. Да, такие вот дела. Не чувствую ни оплеухи, ни боли, ни пули. Джосси Уэйлсу я не говорю. А когда начинают танцевать тени, они мне говорят, что его надо убить. Его дружка Варюгу и его самого, потому что они с тем вором побратимы. А значит, и он, получается, тоже как бы вор. Не знаю, сколько прошло времени, но радио у меня в голове звучит сладко, как траханье. Он спрашивает, готов ли я, а я спрашиваю, что ты имеешь в виду? Никто теперь ко мне не смеет притронуться, а глаза у меня видят так далеко и так глубоко, что я уже захожу в мозг Джосси Уэйлса и обратно, а он даже и не понял. Я уже сейчас знаю, как они будут рассказывать эту историю. Знаю, какая часть остается, а какая теряется. Вот так оно ощущается, когда знаешь, что тебе по силам убить Бога и оттрахать дьявола. Джосси Уэйлс говорит, что скоро выезжаем, но я ощущаю, что лучше это сделать прямо сейчас, и хватаю ствол и думаю, что хочу бац-бац-бац этого козла, и никто его не порешит, кроме меня. Вот прямо так бац-бац-бац, и ощущение такое хорошее. Такое приятное. И каждый раз, когда я произношу бац-бац-бац, я чувствую, что эхо в комнате тоже сладкое, приятное. Джосси Уэйлс говорит, пора. Снаружи два белых датсуна. Джосси Уэйлс прямо перед отъездом говорит нам, как играть на обе стороны, но при этом мы все равно шестерки ННП. И что, если хочешь нарезать хит, где говорится про тяжелые манеры, то это все лозунг ННП. И что нас никак не изменить. Но после этого все изменится по-крупному. Нам на три раза повторяют, что нам восьмерым делать. На три. Первый раз мы забываем, и последний тоже, потому как кайф сейчас какой-то другой, не такой. И не потому, что я так уж плотно сижу на коксе, а просто кайф какой-то другой. Чумовой. Цыпа чего-то совсем уж поглупел. Мне холодно. Но не потому, что солнце зашло и уже стемнело и сгустился сумрак. Джосси смотрит на часы и ругается, что мы запаздываем. Снаружи два белых датсуна. Джосси, Ревун, Бамбам и я залезаем в первый, остальные во второй. Едем на окраину. Окраина всегда говорит мне одно и то же, когда я туда попадаю. Зеленый свет. Мы летим, летим, летим, как гром и молния. Сейчас бы еще одну дорожку. Всего одну, и тогда я точно взлечу. Перед нами синяя машина, и кажется, она едет туда, куда и мы. Пайпер, то есть трубач. А мы, стало быть, крысы. Примечание. Гамельнский крысолов — персонаж средневековой немецкой легенды. Согласно ей, трубач, обманутый магистратом города Гамельна, отказавшимся выплатить вознаграждение за избавление города от крыс, с помощью колдовства увел за собой городских детей. Мы едем по шоссе прямиком к Хоуп-Роуд 56. Красный свет говорит «стоп», но зеленый говорит «езжайте».